Глава 15. «Так зачем ты все-таки полез к этому волку в одиночку? И для чего тебе понадобился его хвост? С твоим вторым уровнем все же рановато лезть к нему одному», — поинтересовался я у Тайка, чтобы прервать, наконец, затянувшееся молчание. Мы были уже на полпути к деревне, старательно высматривая агрессивных мобов и обходя их стороной. Даже шебутной Рёдзи был непривычно тих и задумчив, видимо, еще не до конца оклемавшись от так поразившей его новости. «Да это все староста», — смущенно начал он. «Вы, говорит, такой смелый, сильный, мужественный». Тут со стороны Рёдзи раздался подозрительный кашель. То ли он попытался сдержать всхлипывание, то ли смех. Непонятно. Тайка неодобрительно покосился на него, но продолжил. «Что неуместно вам за какими-то зайчиками гоняться? У меня, говорит, есть задание для настоящего мужчины». Тут уж у меня сперло дыхание, и горло подступил кашель, но я просто титаническими усилиями сдержал себя. Тайка бросил в мою сторону подозрительный взгляд, но я с непроницаемым видом шел дальше. Вот он и дал задание на этот хвост. А я подумал, что он вряд ли даст мне невыполнимый квест, и согласился. «Понятно». И тут меня осенило. «А скажи-ка, дорогой мой, я не...» — вскинулся сразу Тайка. «Я образно, образно!» — тут же успокоил я его. «Ты гайды-то читал перед игрой?» «Нет». Почему-то грустным голосом ответил он. «Я хотел, правда, но так получилось, что не успел». «А вот если успел бы, — продолжил я, — то знал бы, что в этой игре характеристики прокачиваются не только за счет уровней, но и при физической нагрузке. На каждом уровне можно прокачать до 5 очков каждую из основных характеристик. Вот почему староста дал тебе это задание. У него, видимо, зашито где-то, что на твоем уровне у тебя уже должно быть по 10 дополнительных очков на каждую из характеристик. И с ними бы ты действительно мог бы справиться с волком в одиночку». «Ого», — прошептал Тайка, — «а я и не знал. Только, а как их лучше прокачивать?» «Не переживай, братан, я тебя потренирую», — ожил внезапно Рёдзи. «Я это, типа, буду твоим персональным тренером. Наклоны там, приседания, бег, все дела. Твое тело будет в надежных руках!» Он с энтузиазмом вскинул кулак кверху. На мгновение у меня вспыхнуло яростное желание его придушить, но я неимоверным усилием воли сумел себя сдержать. Ох, что это сейчас было! «Спасибо, братан!» — выдавил из себя Тайка, отчего Рёдзи чуть не прослезился. «Братан, ты назвал меня братаном! Это ж просто крутяк крутяцкий!» «Тайка, а зачем ты звал на помощь? Ушел бы себе на респ спокойный, да и все, а потом бы заново начал», — поспешил спросить я, чтобы прервать их идиллию. «Да тут это...» — засмущался он. «Это вообще-то секретная информация, но... Ты же выручил меня, да и с характеристиками будете помогать. Можно сказать, мы уже друзья». «Друзья! Тайка назвал меня другом!» Опять чуть не прослезился Рёдзи. «Я же могу доверить вам тайну. Вы никому не расскажете». Я лишь молча подтверждающе кивнул головой. «А я вообще могила!» — подхватил Рёдзи. «Ладно», — выдохнул Тайка. «Я тут узнал, только не спрашивайте у кого, что если достичь 10 уровня без единой смерти, то получишь бонус — 10 свободных очков к характеристикам. А если вдруг дойдешь до 100 уровня без единой смерти, то 100. «Круто!» — вскинулся было Рёдзи, но тут же паник. «Вот отстой. До 100 без единой смерти вообще нереально, если только ты не голимый донатор». «Ну, 10 очков-то на халяву тоже неплохо», — заметил я. «Спасибо, Тайка. Считай, что мы в расчете. О, а вон и деревня. Пришли». В деревне мы быстренько закрыли свои задания у старосты, получили новые и разошлись по своим делам, договорившись, что завтра встретимся и будем выполнять новые задания вместе. С учетом опыта, полученного за волка, опыта, выданного в награду за ландыши, хватило для перехода на второй уровень. Полученные очки и характеристик я тратить не стал, и сейчас у меня уже было в запасе 12 свободных очков. Тайка и Рёдзи поспешили выйти в реал. Не у всех все же есть такая возможность, как у меня, чуть ли не сутками в игре сидеть. Кому-то учиться надо, кому-то работать. Мало ли дел у людей. А я решил навестить, наконец, торговца. Подаренные 100 золотых жгли мне карман. Возможно, и к лучшему, что Тайка и Рёдзи этого не увидят. Многие почему-то отрицательно относятся к донаторам. Хотя лично мне одного было не понять. Ну ладно, когда высокоуровневый игрок вносит бешеные деньги в игру и получает за них существенные преимущества. Тут понятно, за что не любят. Ну а здесь-то, в песочнице, с этим копеечным шмотом. Кто-то скажет, что глупо покупать вещи, которые будут тебе малы уже через пару уровней, и будет неправ. На старте игры нужно пользоваться любой мелочью, которая может дать тебе хоть каплю преимущества перед другими игроками. Я, наконец, добрался до лавки и зашел внутрь. «Добрый день, господин. Чего изволите?» Толстый торговец протирал тряпочкой какую-то безделушку и с хитрым прищуром смотрел на меня. Я не стал тянуть быка за хвост и решил сразу перейти к делу. Все равно у него наверняка все самое интересное лежит в подсобке, а тут на витрине лишь всякая копеечная хрень. «Мне нужно лучшее вооружение и оснащение, что у вас есть на мой уровень». «Хм, боюсь, что под ваш уровень выбор будет невелик». «Плачу золотом». Беднягу аж перекосило на несколько секунд от этих слов. «Все-таки для песочницы расплачиваться золотом довольно нехарактерно. Тут и серебро-то у игроков нечасто будет. Все расчеты под медь скорее заточены. Денежная система, кстати, очень простая. Одна серебряная монета равна 10 медным, одна золотая монета равна 10 серебряным. Если сравнивать с деньгами реала, то за 1 доллар можно было купить 2 золотые монеты». Расценки по выводу золота в реал были пока неизвестны. Лавочник, наконец, отмер, просеменил к дверям на цыпочках и, оглядевшись по сторонам, запер их на засов. «Для такого уважаемого покупателя, как вы, у меня есть уникальное предложение. Сетовый комплект редкой экипировки. Буквально вчера привезли. Единственный комплект. Эксклюзив. Интересует?» Хитро смотрел он на меня. Я буквально почувствовал, как золото утекает у меня из кармана. Но я сам этого захотел. «Несите». Он убежал в подсобку и через пару минут вернулся с небольшой коробкой, перевязанной шелковой лентой, и протянул ее мне. «Это что это?» — не понял я. «Вы мне решили подарок сделать?» «Господин шутник», — мелко захихикал он. «Это стандартная упаковка. Посмотрите на нее внимательней». Я присмотрелся, и перед глазами появилась надпись. «Редкий сетовый комплект «Серебряная луна». Кафтан «Лунный свет». Защита +2. Выносливость +2. Налобная повязка. Ловкость +1. Выносливость +1. Туфли «Лунная походка». Ловкость +2. Защита +1. Сила +1. Наручи «Сияние луны». Сила +2. Защита +2. Медальон «Лунный блеск». Ловкость +2. Удача +1. Выносливость +2. Катана «Ярость луны». Урон 6-10. Сила +2. Бонус полного комплекта. Ловкость +5. Выносливость +5. Шанс нанести критический урон +2,5%. Требования к уровню игрока отсутствуют. Цена 25 золотых монет. «А, цена, конечно, кусается, но надо брать. С этим комплектом я спокойно до 10 уровня прохожу, а может и до 20 протяну. Может, скинете пару золотых, как будущему постоянному покупателю?» Без особой надежды на успех поинтересовался я. Лавочник опять затрясся от смеха. «Ох, а вы все шутите, господин. Нет, скидок нет. Но к этому комплекту в подарок идут 5 средних зелий здоровья. Так что берете?» «Беру», — обреченно махнул рукой я, расплатился и сразу же одел его. Характеристики тут же подскочили вверх. Эх, хорошо-то как, прям сразу человеком себя почувствовал. «И еще, дайте мне вашу лучшую сумку и инвентарь», — вспомнил я. Одну секундочку, торговца аж распирало от счастья. Такое чувство было, что еще чуть-чуть, и он вспыхнул бы тут новым солнышком. Он опять нырнул в подсобку и вынырнул через минуту с рюкзаком. «Вот, лучше вы в этой деревне не найдете. На 50 ячеек». «Ну что ж, учитывая, что базовый инвентарь был на 20 ячеек, вполне себе неплохое предложение, мне кажется. И почем?» 15 золотых». Я развернулся и пошел к выходу. 14. 13. Я взялся за ручку двери. «Ну хорошо, 10. 5. Обернулся я к нему. И это только из уважения к вашим сединам». «А?» — недоуменно почесал он лысину. «Ну, хорошо». Я, наконец, вышел из лавки и пошел в гостиницу, а трактирщик еще долго махал мне вслед платочком. «Эх, чувствую, и с 5 золотыми я переплатил 2 раза. Ладно, мне давно уже в Реал пора. Мы с Миями и Хинатой договорились погулять, сходить в парк. Некрасиво заставлять девушек ждать».